Глава 8. Залив Виго. Атлантический океан. Это необозримое громадное пространство воды, поверхность которой занимает 25 миллионов квадратных миль, длиной 9000 миль, а шириной 2700. Море очень важное по своему значению, о котором, однако, мало знали древние. Водоем, в который впадают величайшие в мире реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Ла-Плата, Ориноко, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейн, орошающие страны, как самые цивилизованные, так и самые дикие. Величественная водная равнина, несущая корабли всех наций, охраняемые силами всего мира и заканчивающиеся двумя ужасными точками, наводящими страх на мореплавателей, мысом Горном и мысом Доброй Надежды. Наутилус прошел около 10 000 лие за 3,5 месяца. Куда теперь мы направимся? Что ожидает нас в будущем? Выйдя из Гибралтарского пролива, Наутилус вступил в открытый океан и всплыл на поверхность. Таким образом, наши ежедневные прогулки по палубе возобновились. Я сразу поспешил туда в сопровождении Неда Ленда и Консейля. На расстоянии 12 миль неясно обрисовывался мыс Сан-Висенти, который является крайней юго-западной точкой Пиренейского полуострова. Дул довольно сильный южный ветер. Океан бушевал, и Наутилус шел, переваливаясь с волны на волну. Оставаться на платформе было почти невозможно. Ее каждую минуту захлестывало водой, обдавая нас морской пеной и брызгами. Мы снова спустились вниз, успев подышать свежим воздухом. Я отправился в свою каюту. Консель пошел к себе, но канадец, чем-то озабоченный, последовал за мной. Наш быстрый переход по Средиземному морю не позволил ему привести в исполнение свои планы, и он нисколько не скрывал своего неудовольствия. Когда дверь моей каюты закрылась, он сел и молча стал смотреть мне в глаза. «Друг Нет», — сказал я ему, — «я вас понимаю, но вы ни в чем не можете себя упрекнуть. При тех условиях, при которых Наутилус плавал до сих пор, думать о побеге было бы безумием». Нед Ленд ничего не ответил. Губы его были сжаты, брови нахмурены. «Послушайте, Нед», — продолжал я, — «отчаиваться еще рано. Мы идем вдоль берегов Португалии. Недалеко от нас Франция, Англия, где мы легко можем найти убежище. Другое дело, если бы Наутилус по выходе из Гибралтара направился на юг, где нет материков, тогда и я разделял бы ваше беспокойство. Но мы теперь видим, что капитан Немо не уходит от морей цивилизованных стран, и через несколько дней, я полагаю, вы можете более или менее безопасно устроить...» Нед Ленд еще пристальнее на меня посмотрел, разжал губы и произнес: «Сегодня вечером». Я вскочил с места. Признаюсь, подобное известие стало для меня полной неожиданностью. Я хотел ответить канадцу, но слова замерли у меня на языке. «Мы условились ждать удобного случая», — продолжил Нед Ленд. «Случай этот представляется. Сегодня вечером мы будем в нескольких милях от испанского берега. Ночь темная, ветер с открытого моря. Вы дали честное слово, Арунакс, и я рассчитываю на вас». Я все еще молчал. Канадец встал, подошел ко мне и произнес: «Сегодня вечером в 9:00 я предупредил Консейля. В это время капитан Немо запрется в своей каюте и, вероятно, ляжет спать. Ни механики, ни матросы не смогут нас увидеть. Консейль и я сейчас проберемся к центральному трапу. Вы останетесь в библиотеке в 2 шагах от нас и подождете моего сигнала. Весла, мачта и парус в шлюпке. Я отнес туда немного провизии и достал ключ, которым можно отвинтить крепеж шлюпки. Стало быть, все готово. До сегодняшнего вечера». «Море неспокойно», — сказал я. «Согласен с этим», — ответил канадец. «Но приходится рисковать. Это стоит того. К тому же шлюпка надежная, и несколько миль при попутном ветре не составят труда. Нечего откладывать. Кто поручится, что завтра мы не будем на столье в открытом море? Если все пойдет благополучно, к 11 часам, может, пристанем уже к какому-нибудь клочку земли. Итак, до вечера». Сказав это, канадец ушел. Я был ошеломлен. Я предполагал, что случай бежать представится не скоро, что я буду иметь время все обдумать и обсудить. Упрямый товарищ не давал мне на это времени. В конце концов, что я ему могу возразить? Нед Ленд вполне прав. Представлялся случай, он пользовался им. Мог ли я, действуя в личных интересах, брать на себя ответственность за будущее своих спутников? Завтра капитан Немо разве не может выйти в открытое море? В эту минуту довольно сильный свист дал мне знать, что резервуары наполнились воздухом, и Наутилус погружается в океанские глубины. Я не пошел в салон и остался в своей каюте, желая избежать встречи с капитаном и опасаясь, что не сумею скрыть своего волнения. Так провел я томительный день, колеблясь между желанием получить свободу и сожалением, что покину этот чудесный Наутилус, не закончив свои подводные исследования. Покинуть таким образом океан, мою Атлантику, как я любил называть его, не заглянув в его сокровенные недра, не вырвав у него ни одной из тех тайн, которые открыли мне Индийский и Тихий океан. Мой роман ускользал от меня с первого же тома. Страница обрывалась на самом интересном месте. Мои мечты прерывались в самый прекрасный момент. Как мучительно тянулось время. Я то видел себя в безопасности на суше с моими товарищами, то желал, вопреки рассудку, чтобы какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало осуществлению планов Неда Ленда. Два раза я заходил в салон, желая проверить, по компасу действительно ли Наутилус шел близ берегов Португалии или же отдалялся от них. Но нет, Наутилус продолжал держаться около португальских берегов, направляясь на север. Как бы то ни было, но надо было готовиться к побегу. Багаж мой не был тяжелым. Одни записки и более ничего. А капитан Немо? Что он подумает? Какие заботы, какой вред может причинить ему наш побег? И как он поступит в случае, если этот побег не удастся? Конечно, у меня не было причин быть недовольным им, напротив. Никогда гостеприимство не было более искренним. То, что я покидал его, не могло быть приписано неблагодарности. Никакая клятва не связывала меня, я даже не давал ему никаких обещаний. Он полагался не на нас, не на наше слово, а на силу обстоятельств. Но намерение держать нас пленниками на своем судне оправдывало искушение бежать. Я не видел капитана со времени нашего посещения острова Санторин. Не сведет ли нас до побега какая-нибудь случайность? Я желал встречи и в то же время боялся. Я прислушивался, не раздадутся ли шаги в его каюте, смежной с моей, но не улавливал никаких звуков. В каюте, видимо, никого не было. Тут мне пришла мысль. А на борту ли таинственный капитан? С той ночи, когда шлюпка отправилась для исполнения какого-то секретного поручения, я стал иначе думать о капитане. Теперь я подозревал, что у него сохранились кое-какие связи и с землей, и с людьми. Кто знает, может быть, он часто отлучается с Наутилуса. Случалось, что проходили целые...